10. Почти как люди. 1. Русские, несмотря на все свое жизнелюбие, обладают одной странной, с точки зрения других народов, чертой. Если все идет хорошо, они сразу же начинают ждать, когда начнется плохо. Скажем, в феврале отступил мороз, и погода радует солнцем и плюсовыми температурами. Или начальник вызвал к себе, но вместо разноса объявил о повышении зарплаты. Казалось бы, здорово, радуйся, человек. Но первая мысль, которой русский отреагирует на радостную новость, будет такой. Не к добру это все. И выдавит из себя улыбку солдата, уходящего в безнадежный бой. За это, в том числе, жители холодной страны считают угрюмцами, неспособными улыбаться и радоваться жизни, пессимистами, все воспринимающими в мрачном свете. Но правда, как всегда, к молве отношения не имеет. Просто русские, не избалованные подарками, четко понимают, за все хорошее, особенно случившееся внезапно и без видимых причин, придется платить. И, скорее всего, по завышенному курсу. Поэтому Игорь, едва сообразив, что начал пользоваться игровым интерфейсом, изрядно напрягся. Хорошие вещи не случаются просто так. Это он знал твердо. За неожиданными новостями всегда стоит чья-то воля, настроенная к тебе отнюдь неблагосклонно. Даже если и делает такие подарки. Особенно, если делает такие подарки. Чья воля? Бог весть. Боярин не мог даже предположить, кто мог бы наблюдать за ним, чтобы совершить подобное вмешательство. Слишком слабо он пока понимал законы виртуальности. Хотя новость была хорошей, без дураков. Наконец появилась возможность обходиться без толмачей в процессе, который боярин вовсе не считал игровым. Вопрос выживания, а именно этим занимался путешественник между мирами, слишком важная вещь, чтобы доверять ее посторонним людям. Когда он появился на точке возрождения и продемонстрировал, что может пользоваться интерфейсом, Обер тут же потащил его в сторону от лишних ушей, после чего потребовал, натурально потребовал, провести полный аудит персонажа. Мотивы берсерка были понятны. Он искал очередное подтверждение того, что его спутник является призраком. Но Игорь и сам был заинтересован, поэтому возражать не стал. Лишь попросил подождать доселения древней, которое пока считал самым безопасным местом. «Даже не спрашивай», — отмахнулся он от Оберта, накинувшегося на него с вопросами, едва они оказались за территорией города. «Я сам не понимаю, что произошло. Может быть, из-за удаления импланта?» «Каким, интересно, боком тут имплант?» — парировал соратник. «Он отвечает за интерфейс дополнительной реальности, и именно в реале. К игровому интерфейсу он не имеет никакого отношения». Игорь уже не первый раз отмечал, что его сосед, когда увлечен чем-то или находится в состоянии нервного возбуждения, менял стиль речи. Куда-то пропадал примитивный лексикон, обильно пересыпанный специфическими словечками, заменяясь на обычную русскую речь. Не литературно правильную, конечно, но вполне понятную, не требующую на каждом предложении искать вокруг словари для перевода. «Я не знаю», — отчеканил он. «Причины, сделавшие меня таким, безусловно, важны. Мне и самому очень хочется понять и разобраться в них, не меньше, чем тебе. Но так сложились обстоятельства, что это не является для меня приоритетной задачей. Для начала мне бы хотелось выжить, а для этого требуется вернуть долг синдикату. Прости, что я не разделяю твой энтузиазм». Оберт, открывший было рот, чтобы продолжить спор, резко захлопнул его. «Да, точно. Прости». Сосед все еще считал себя виноватым за то, что свел боярина со своим другом-революционером. Мнение Игоря было иным. Без бандитов он бы не избавился от импланта, не обращаясь за помощью к властям. Но разубеждать соратника не спешил. Чувство вины тоже очень хороший инструмент. «Проехали. Наши древние подтянутся часа через два, так что у нас полно времени, чтобы разобраться в моем внутреннем мире. Кто я, что могу и умею, какие сильные и слабые стороны. В общем, ты понял». Боярин уже успел заглянуть в интерфейс, действуя так же, как в капсуле. Но от мешанины вкладок меню персонажа его даже слегка замутило. Понятно, что человек — довольно сложный объект, но в случае персонажа создатели виртуальных игр, кажется, немного перемудрили. Без помощи разобраться со всем этим обилием информации попросту не представлялось возможным.